Глава 20. Кабинет был типично казенный, с евро, всего чего возможно отделкой, кожаной швейцарской мебелью, золоченными от потолка до пола часами, телевизором диагональю 1,5 метра, дубовым столом, парой черного пластика, компьютеров и с черно-белым портретом Дзержинского в дешевой деревянной раме над столом. Хозяин кабинета сидел сбоку от стола хозяина кабинета. За столом хозяина кабинета сидел хозяин. Глава региональной администрации, член верхнего парламента и чего еще только не член. На железнодорожных и автовокзалах, в аэропортах, работают милицейские наряды численностью до 300 человек. Идет беспрерывное прочесывание зданий вокзалов и прилегающих территорий. Транспортная милиция проверяет документы в поездах дальнего и местного сообщений, включая пригородные электрички. Участковым инспекторам приказано осмотреть сдаваемую в наем жилплощадь с целью обнаружения объявленного в розыск гражданина Будницкого. Автоинспекция работает в усиленном режиме, перекрывая автострады на выезде из города. Для усиления личного состава, работающего в городском транспорте, мобилизованы силы курсантов школы милиции. Пограничники предупреждены о возможных попытках перехода государственной границы. Найдешь? Так точно, найду. Если он в городе, непременно найду. Куда ему деться? Что у тебя? Мы ведем проверку мест, где предположительно может находиться преступник. Определен круг лиц, к которым он может обратиться за помощью. Это в первую очередь его родители, проживающие в поселке Каменка. Близкие и дальние родственники, в том числе со стороны бывшей жены. Второй круг. Бывшая жена, друзья, приятели, служившие вместе с ним военнослужащие срочной службы, сослуживцы. Третий круг. Любовницы, друзья детства, одноклассники, бывшие сослуживцы. Проверка ведется как оперативными методами, так и путем проведения разъяснительных бесед с населением с целью склонения к сотрудничеству с органами правопорядка. Соглашаются? Соглашаются. Имидж фирмы помогает. Что-нибудь узнали? Пока ничего. Как движется расследование? Пока ничего нового. Никаких признаков пребывания на месте преступления третьих лиц. Нет следов обуви, оставленных вещей, предметов туалета. Свежие отпечатки пальцев только жертвы и подозреваемого. Все остальные старые, принадлежат родственникам и соседям потерпевших. Так может, это они? Мы проверили. У них нет мотивов для совершения преступления, но есть алиби. Кроме того, родственники потерпевших могли совершить одно преступление, а их было три. Свидетелей нет. Никто ничего не видел и не слышал. По всей видимости, преступник действовал очень осторожно. Он дожидался, когда возле дома никого не будет, и заходил в подъезд. Выходил он, также дождавшись, когда двор опустеет. Значит, никаких следов. Да следов много. Но это следы подозреваемого. Вы все-таки считаете, что это Будницкий? Ну, пока у нас нет доказательств обратного. Но и нет прямых доказательств того, что это он. Хозяину не нравился доклад. Активно не нравился. Местные силовики работали по старинке. Ни шатка, ни валка. Потому что иначе не умели. Они опрашивали сотни ничего не видевших свидетелей, вновь и вновь обшаривали место преступления, мудрили с пальчиками. Они искали доказательства вины подозреваемого, подгоняя их под наиболее удобную для них версию, которая была на поверхности. Человек, оставленный в качестве приманки для ловли более серьезного зверя, вдруг убил охранявшего его оперативника и сбежал, для того, чтобы прихлопнуть еще двух человек, опасаясь разглашения какой-то опасной для него информации. То есть сам оказался зверем. Вот такая простая версия. Слишком простая, чтобы принять ее безоговорочно. Слишком лобовая. К тому же входящая в противоречие с личностями действующих лиц. Вернее, с главным действующим лицом. С Будницким. Он не производит впечатления Супермена. Тем более хладнокровного убийцы. Где бы и когда он мог научиться убивать? Где? Когда? Вы проверили его биографию? Да, начиная с детского сада. Есть что-нибудь? Нет. В спецвойсках не служил. Служил в общевойсковых. В боевых действиях не участвовал. Курсы телохранителей не заканчивал. Неаргументированных отлучек, которые можно было использовать для учебы, не было. А аргументированные? Проверяем. Снимаем показания сотрудников домов отдыха и санаториев, где он отдыхал. Ищем женщин, изображенных вместе с ним на фотографиях, снятых на отдыхе. Пока все подтверждается. Биография типичного обывателя. Ну как такой мог быть хладнокровным убийцей? Другой – да. Другой, наверное, мог, потому что смог убить себя. Но если следовать версии местных силовиков, он только исполнитель, мальчик на побегушках, а сугубо гражданский Будницкий – его шеф. То есть все перевернулось с ног на голову. Кто был никем, тот стал всем. Может такое быть? При таких служаках, работающих не за совесть, но за один только страх лишиться места, пожалуй. Но, с другой стороны, их тоже можно понять. Они знают не все. Они знают лишь то, что им положено знать, и поэтому склонны делать неправильные выводы. Сказать им все? Нет. Пусть работают в рамках своей компетенции и своих должностных обязанностей. Для того, чтобы ловить преступника, совершенно не обязательно знать, что он не просто убийца, что он больше, чем убийца. Убийц и больше, чем убийц, ловят одинаково. Докладывайте мне о ходе расследования каждый день и постарайтесь не ограничиваться одной версией происшедшего. Я склонен подозревать, что роль Будницкого в этой истории не так значительна, как вам представляется. Но у нас нет оснований. Моя просьба – недостаточное основание? Ваша? Конечно. Но в каждом преступлении существует доказательный ряд, который... Не нравился силовикам хозяин. В первую очередь тем, что лез не в свое дело. Лез в ход проводимого ими расследования. Может, он крепкий хозяйственник и талантливый политик, но в следственном деле полный профан. Или имеет какой-то свой интерес. Тогда бы уж лучше сказал напрямую, какой. Надеюсь, что вы сможете пересмотреть свое отношение к доказательному ряду. А я, в свою очередь, обещаю всемерную, вплоть до финансовой, поддержку следствию. Глава администрации и силовики расстались, недовольные друг другом. Ни черта они не сделают, потому что не понимают, что надо сделать. Придется использовать собственные возможности. Теперь уже в полной мере использовать. Надежда на силовиков не оправдала себя. На чужом горбу въехать в рай не получилось. Первый человек региона вызвал начальника своей службы безопасности. Единственного человека, который знал о своем шефе почти все. Милиция и ФСБ склонны считать Будницкого центральной фигурой. Может, это действительно так? Что скажешь? Скажу нет. Будницкий сугубо гражданский человек, а в известных мне эпизодах работал профессионал, причем высокой квалификации. Ну, кроме, может быть, первого случая. Там, допускаю, сработал элемент случайности, подвернувшийся под руку гантеля. В последующих эпизодах спонтанности не было. Но следствие не обнаружило на месте преступления никаких следов присутствия третьих лиц. Тем более, Это лишь подтверждает мои предположения. Убийство – дело рук профессионала. Как Будницкий мог совершить наезд, если для этого, как минимум, надо было завести мотор угоняемого грузовика? Но следствие предполагает, что водитель оставил в замке ключ зажигания. А водитель утверждает обратное и показывает ключ. Запасной ключ, чтобы выгородить себя. По крайней мере, к таким выводам пришло следствие. Ну хорошо, пусть ключ был в замке, но был еще наезд с хорошо просчитанной траекторией падения тела. Сбить человека до смерти непросто. С гарантией смерти непросто. Этому надо долго учиться. Но, может быть, случайность? А нож сквозь ребра в сердце? Случайно угодил под нужное ребро? Случайно лезвие встало горизонтально, чтобы не зацепиться за кость? Я не верю в случайности. Особенно следующие друг за другом. Случайность лишь тогда случайность, когда происходит один раз. Когда подряд. Это закономерность. Но на орудиях преступления были отпечатки пальцев Будницкого. Вот это мне непонятно. Так может, это все-таки он? Может быть, да, а может и нет. Но если исходить из того, что «да» нам ничем не угрожает, то лучше принять версию «нет». Лучше подстраховаться. Лично я склонен считать, что Будницкий – ширма, что кто-то использовал его в своих делах. Он не был фигурой раньше, не стал и теперь. Категорически? Категорически, если помнить предысторию, если исходить из логики развития событий. Давайте попробуем с самого начала.